Глава 8. Как же не хотелось, чтобы на меня глазели все, кому не лень. Алфорду я ничего не ответила, намереваясь придумать повод для отказа. Однако отвертеться не получилось. Ночью Эрмит с Нилриньей тайком покинули дом старейшины Двара и вернулись только под утро. Город бурлил, как муравейник, встревоженный последними новостями. Очевидцы из клана Габрона делились страхами, которых натерпелись в ожидании смерти. Пересказывали подробности схваток с монстрами, восхищались Эрмитом, вступившим в бой с Габбой, как его предки. Но больше всего народ возмущался тем, что зельгов бросили на произвол судьбы. Обвинений вслух еще не прозвучало, но среди горожан витало недовольство. Мелкие кланы тревожились, что их также отдадут на растерзание монстрам. Эрмит предложил построить подземную крепость с убежищем, рассчитанным на большое количество обитателей. Также заключил военные союзы и принял в клан несколько отдельных семей. Объявить об увеличении клана зельг планировал на собрании совета. А предстоящий день намеревался занять оформлением бумаг на покупку недвижимости. А для этого требовалось отвлечь внимание старейшины и его сторонников на себя. Чем крупнее станет клан Габронов, тем больше у него будет веса при голосовании на совете. Вот и пришлось мне отдуваться в компании Китона и Калима. Синдары помогали Эрмиту и не допускали к нему ретивых девиц, завидевших в парне перспективного жениха. Молодой глава, сильный воин, красавец, к тому же. Средние по величине кланы с удовольствием бы с таким породнились, а крупные не отказались бы подмять парня под себя. День у друга выдался насыщенным. Зато он приобрел дом на окраине, выкупил постоялый двор с трактиром и лавки, торгующие артефактами, предметами быта и хозяйственной утварью. Помимо этого, помощники главы занимались закупками одежды, продовольствия и товаров первой необходимости, после чего распределяли добро среди членов клана. А на мою долю выпало общение с горожанами, экскурс в историческое прошлое и прогулки по культурным местам Эльзиора в компании улыбчивого парня. В городе мы встретили Энтина, который, дико смущаясь, представил шестерых сестер, жаждущих со мной познакомиться. В академии одного рыжего болтуна хватало с избытком, а тут целое голдящее семейство. Их суетливость утомляла, но, глядя на счастливые веснущатые мордашки и подмечая гордость, с которой девушки смотрели на брата, недовольство уходило на второй план. Дафна тоже познакомила с родственниками. В семье Нальниров, наоборот, рождались преимущественно мальчишки. Руслые крепыши, развитые не по годам. В чем-то наивные и бесхитростные, но добродушные и безобидные. А вот Дарин с Виргином поначалу держались на особицу, поддерживая репутацию наследников клана. Парни познакомили меня с зельгами высшего круга, для чего позвали в дорогую ресторацию. Я выдержала полчаса манерных разговоров и попыток произвести на меня впечатление. После чего подговорила Китона и, воспользовавшись моментом, сбежала через черный ход заведения. Калима о побеге я предупредила охотничьими жестами и чуть не забыла, что зельги из Академии их тоже неплохо изучили. В итоге вслед за нами из ресторации смылись и третьекурсники. Зато мы шумной компанией подростков и детворы завалились в кондитерскую, где скупили все пирожные, сделав хозяину недельную выручку. После катались на лодках по искусственному речному каналу, протекающему через город. Слушали игру музыкантов, болтали и хохотали до упада, припоминая веселые случаи из жизни. Я хоть и не сильна в шутках, но выудила из памяти пару популярных анекдотов из земного прошлого, которые адаптировала под местные реалии. Нагруженные покупками, которые не спрячешь в тайник под прицельными взглядами друзей, мы вернулись в дом старейшины. Китон за день стал своим парнем, настолько легко влился в компанию. Однако бдительности я не теряла. На попытки приобнять и влезть в зону личного пространства не реагировала и делала вид, что не понимала намеков. А уж выкрутиться из чрезмерно дружеских объятий или случайно задеть локтем болевые точки на теле вообще не составляло труда. Может, если бы внук старейшины Двара был единственным, кто оказывал знаки внимания, то я бы его резче осадила. Но таких ребят в компании оказалось предостаточно. Даже Хейвуд Нальнир, старший и самый серьезный из братьев Дафны, И тот ухаживал, нагло оттесняя соперников. Калим поначалу заступался, загораживал меня молчаливой черной горой. Но я шепнула брату, чтобы не вмешивался. Рассчитывать Зельгам не на что, как бы те ни старались. Зато сразу понятно, с какой целью они увиваются вокруг. Интересно даже, на что рассчитывают? Будто я выскочу замуж и позабуду о возложенных на меня обязательствах? Если бы это было так просто. Однако, вопреки разумным доводам, я наблюдала явные попытки парней понравиться и привлечь мое внимание. Китон зашел дальше всех. Улучив момент, когда Калим, нагруженный покупками, поднимался по крутой лестнице, он завлек меня в потайную нишу между этажами и попытался поцеловать. Тут же внучок старейшины получил болезненный тычок под ребра и иглу Глирха в двигательный нерв на шее. «Послушай сюда». Сбросив маску вежливости, процедила в лицо парню, бешено вращающему глазами и неспособному пошевелиться. «Еще хоть пальцем дотронешься или повторишь нечто подобное и лишишься жизни. Знаешь, что это?» Продемонстрировала несостоявшемуся ухажеру поглотитель. «Вряд ли, но я так и быть объясню. Это еще один артефакт, прилагающийся к доспеху древних. Кинжал, выкованный для убийства темного короля. Хватит царапины, чтобы вытянуть жизнь и саму душу из живого существа. Не знаю, что вы там себе напридумывали, но я не Лиурели Алахаст. Я не просила этой избранности и не горю желанием тащиться в сердце Ирентала, чтобы сразиться с темным королем. И уж тем более не потерплю, чтобы меня втягивали в мелочные межклановые интриги. До недавних пор я считала всех зельгов хорошими ребятами. Но, как оказалось, гнилья везде хватает. Так и передай тем, кто тебя науськал за мной ухлёстывать. Еще одна попытка помешать моим планам, и вы об этом сильно пожалеете». «Проблемы?» — Калим занес покупки в комнату и вышел навстречу. «Ничего такого, с чем бы я не справилась. Не нравится мне, что молодые наследники клана вдруг резко поглупели. Ладно, Китон или Хейвуд, они первый день меня знают, но Дарин, Вирк, что с ними прикажешь делать?» «Китон живой хоть или прибил?» — уточнил брат. «Тело можно в тайник засунуть, а потом избавиться». «Спасибо». Я усмехнулась деловой хватке телохранителя. «Оставим на крайний случай для отмороженных поклонников. Не убивать же каждого, кому я понравлюсь. Большинство ребят науськивали главы и старейшины кланов. Им и без того достанется, когда планы пойдут прахом. Чего добиваются? Надо бы у Эрмита спросить». Однако случай представился не скоро. Ближе к вечеру, собираясь на праздник, я приоделась в обновке, приобретенной в городе. Эрмит и Синдары задерживались, но прислали весточку, что прибудут к началу. Возвращаться сегодня в дом Алфорда я не собиралась. Китон Двар, которого оставила стоять истуканом в нише, исчез. Следовательно, хозяева осведомлены о наших разногласиях. Я упаковала вещи и заодно заглянула в соседние покои, где оставалась Элзи с сестрами Эрмита. Попросила девчонок собраться и никуда не уходить без нас. К назначенному часу за нами зашел сам старейшина Алфорд. Старик вида не подал, что знает о внуке. Вел себя вежливо и настойчиво. Вместе мы покинули дом и направились к площади, где уже собрался весь город. Калима попросила присматривать за девочками и передать на попечение клана, как только появится возможность. Официальная часть выдалась утомительной. Эрмит примчался в последнюю минуту, весь взъерошенный, с влажными после душа волосами. Но это не помешало принять поздравления и вкусить мгновений славы. Внимание перепало всей команде, включая телохранителей. После торжественной части, столикой скорби по погибшим и минутками славы, когда нас признали героями, наступило время для веселья. Прямо на площади, украшенной флажками и лентами, зельги накрыли столы, прикатили бочки с хмелем и пригласили музыкантов. Я вроде не собиралась участвовать, однако сама не поняла, как меня накормили пирогами и напоили безалкогольным пуншем, а после вовлекли в круг лихо отплясывающей молодежи. Умели зельги повеселиться, ничего не скажешь. Ребята лучились позитивом и заряжали хорошим настроением. В такие моменты хотелось позабыть о проблемах и наслаждаться жизнью. А когда настроение отличное, то и злиться долго не можешь. На появление Китона я никак не отреагировала. Пришел на праздник, и пусть веселится, имеет право. Разгоряченные после энергичных танцев, мы с удовольствием утоляли жажду местными напитками. Особенно полюбился прохладный квас, настоянный на травах. Безвредный, иначе магическая защита сработала бы. Но коварный, потому что приходилось часто бегать по зову природы. Для этого на площади обустроили специальные комнатки. В очередной раз, выскочив из кабинки, я вдруг столкнулась с Китоном. «Ты чего здесь забыл? Мужской туалет в другой стороне». «Знаю, Тай. Извини». Разжал сомкнутую в кулак ладонь и дунул в лицо серой пылью. Я пыталась увернуться и не вдыхать непонятную гадость. Но меня все равно накрыло. Голова закружилась. Я пошатнулась, ощущая невероятную слабость. Но упасть Китон не позволил. Подхватил на руки и куда-то понес. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» С трудом выплюнула слова. Веки слипались, жутко тянуло в сон. И я ничего не могла с этим поделать. «Ты не оставила выбор», — различила на грани уплывающего сознания. «Я намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Постоянное употребление в пищу мяса тварей и эликсиров выработали иммунитет к ядам и приучили клетки к быстрому восстановлению. На какое-то время я отключилась под воздействием распыленного порошка, но вскоре организм переборол заразу. Сознание медленно выплывало из небытия, и вместе с тем пробуждались воспоминания о последних событиях. И чем больше я обдумывала случившееся, тем сильнее закипала злость на бестолковых зельгов и старикашек, не видящих дальше собственного носа. Я старалась не подавать виду, что пришла в себя. Прежде следовало понять, где оказалась и чего от меня хотят. Вокруг царила непривычная тишина. В области груди ощущала неприятную тяжесть и сосущее чувство пустоты. Голова побаливала и беспокоила жажда. Приоткрыв ресницы, я убедилась, что поблизости никого нет. Скрываться дальше не было смысла. Поэтому я привстала с лежанки и осмотрелась. Прямоугольная комнатка без окон и глухой дверью напоминала тюремную камеру. В подземных городах и домах окна — роскошь, так что их отсутствие не удивляло. А вот каменный створ без зазоров, замков или ручек вместо двери наводили на неприятные подозрения. Вещи, в которых я была на празднике, слава Рааду, никто не тронул. Жилетка из хитина и сумка с тайником находились под платьем. Артефакты тоже никуда не делись, но снять их смогут только после моей смерти. Из обстановки в помещении имелась только каменная ложа с мягким матрасом и свежим постельным бельем. В углу обустроили отхожее место. Над ним висел бачок с рукомойником. Свет исходил от тусклого немагического светильника на стене. Обратила внимание на пляшущий внутри конструкции огонек. Магия в этом странном месте отсутствовала. Вот откуда тягостное ощущение в груди. Организм потратил силы на выведение отравы, а восполнить резерв оказалось неоткуда. «Артефакты», — сообразила я. Лишенные подпитки, они могли разрядиться. Неужели таким способом старейшины решили их забрать? «Угу, раскатали губище», — усмехнулась узколобости некоторых разумных. Даже с опустошенным источником я еще держалась за счет накопителя, вживленного в тело. Вдобавок, при мне оружие и одежда, защитные свойства которые никакими антимагическими ловушками не изменить. Осмотрев камеру внимательнее, убедилась, что внутри нет никаких следящих амулетов. Дверь запиралась снаружи. Выбраться самостоятельно не представлялось возможным. Но в остальном меня не додумались ограничить. Первым делом достала из сумки восстанавливающий эликсир. Затем сживала кусочек печени королевы Мерцинов, чтобы усилить полученные прежде способности. Мысленно потянулась к Калиму, Нилринье и Немернису. Уверена, они уже весь город перевернули в поисках. Я пока не понимала, удалось ли дозваться телохранителей. Уверенного отклика ментальной связи, как с воинами Мерцинов, не получилось настроить. Вероятно, виной тому место, куда меня спрятали. Но долго меня тут не подержат, придут проверить или покормить. Тогда и придумаю, как выбраться. Еды с собой было немного. Запасы потратила на зельгов из клана Габронов. Но мне и кусочка печени хватило, чтобы насытиться и поддержать силы. Интересно, совет уже начался? Что предпринял Эрмит? Как объяснили пропажу? Вопросов в голове роилось множество. Еще бы знать, что понадобилось старикашкам. Неужели Лиурели и Алахаст столкнулась с подобным отношением? Королеву могли насильно выдать замуж или же опоить подчиняющим зельем? Я уже ничему не удивлюсь. Заслышав скрежет внутренних механизмов в двери, я бросилась к лежанке и легла, притворяясь спящей. Каменная створка отодвинулась в сторону, отчего внутрь пахнуло свежестью и разлитой в воздухе силой. К сожалению, проход быстро закрылся за посетителем. Он подошел и присел на краешек ложа. Об камень легонько звякнуло что-то металлическое. Обоняние различило запах домашней еды и сдобы. Меня ласково погладили по щеке. Дальше ладонь коснулась плеча, обрисовала изгиб шеи. Затем кто-то наклонился, придавливая телом, и поцеловал. Подобной наглости не стерпела. Залепила пощечину и схватила наглеца за шкирку. «Китан!» — узнала приставучего паршивца. «Тебе одного раза показалось мало? Какого лысого зарша тут происходит? Зачем ты меня похитил?» «Турели!» Парень стерпел пощечину и сверкнул яростным взглядом. «Не ожидал, что так быстро очнешься». Неожиданно резво Зельк перехватил мои ладони, завел их за спину и навалился, прижимаясь всем телом. На запястье легли холодные браслеты, фиксирующие руки. «Извини, это крайняя мера, но ты сама вынудила». «Я? Ну, конечно, кто ж еще? К чему это все? Меня скоро найдут и не поздоровятся всем, кто стоит за похищением». «Жаль. Думал, мы договоримся по-хорошему. Не хочу принуждать. Ты мне нравишься». Снова погладил меня по щеке и коснулся губ большим пальцем. «Очень нравишься. Еще никогда я с таким удовольствием не выполнял поручения старейшины. Как же я жду момента, когда ты станешь моей женой». «Спятил?» — мотнула головой, чтобы избавиться от навязчивых ласк. «Я не собираюсь замуж». «Но ты выйдешь, даже если не хочешь. Еще ни одну девушку я не желал так сильно. Вот увидишь, я сумею сделать тебя счастливой. Сейчас ты этого не понимаешь, но быстро привыкнешь ко мне и полюбишь». «Какое самомнение!» Меня пробил истерический смех. «Ты не в моем вкусе, Китан. Если хоть пальцем тронешь горло, перегрызу». Зельк насупился. Молча достал мешочек из кармашка на поясе. Высыпал фиолетовый порошок на ладони и снова дунул мне в лицо. Странно, в прошлый раз вроде другой цвет порошка был. «Турелия Вилен, ты любишь меня и желаешь выйти замуж», — утвердительно произнес парень. «Будто бы так и было на самом деле. Ты теряешь голову от моих поцелуев. Жить без них не можешь. Хочешь, чтобы снова тебя поцеловал? Попроси». Я усмехнулась и закатила глаза наверх, поражаясь тому бреду, который нес Зельк. У него явно с головой проблемы. Однако же в висках вдруг запульсировала нестерпимая боль. Я встряхнулась, пытаясь от нее избавиться. Но стало только хуже. Самое противное, что меня накрыло странное желание прикоснуться к губам парня, попробовать их на вкус. Из горла вырвался хриплый стон. «Поцелуй меня». «Видишь, как просто». Китан улыбнулся. «Конечно, дорогая. Только об этом и мечтаю». Подавшись вперед, накрыл мои губы своими, срывая с них сладостный стон. Не знаю, сколько времени прошло, но меня вдруг холодной водой окатило. Я вздрогнула, осознав, что целуюсь с наглым Зельгом и обнимаю его, запустив руки под рубашку. Каким-то чудом удержалась и не оттолкнула Китана. Сообразила, что этим выдам себе. И меня снова одурманит непонятным веществом. Однако парень почувствовал заминку. Чуть отстранившись, заглянул в глаза. «Что-то не так, Тай? Почему остановилась?» «Ты ведь не бросишь меня?» — спросила хрипло. «Никогда. Мы всегда будем вместе». «Пока смерть не разлучит нас?» — уставилась пытливо. «Пока смерть не разлучит нас?» — повторил Китан. «Это так романтично». Я грустно вздохнула и завозилась с завязками на платье. «Не спеши с этим». Накрыл ладонью мою руку. «Через 2 дня поженимся. У нас будет первая брачная ночь. Я хочу поступить правильно. Как и если бы ты согласилась сама. Мы будем счастливы, вот увидишь». «Но я не могу ждать. ни одной лишней минуты. Посмотрела на парня и облизала языком пересохшие губы. Рванув завязки, вытащила из тайника за пазухой поглотитель. Мне давно пора возвращаться в академию. Китон дернулся. В последний момент сообразил, что я больше не подчиняюсь воздействию. Вот только кинжал ухватило царапины, оставленной на ладони. Зельк судорожно втянул в себя воздух, потянулся к карману за очередным мешочком. Да так и застыл с недоумением и выражением детской обиды на лице. Меня привычно утянуло в безвременное пространство древнего артефакта, где ожидал встречи Сихил. Мальчишка сглупел, когда применил редкий магический дар. Усмехнулся эльф. Что ж, будет ему уроком. Ты давно не приходила. И даже самостоятельно расправилась с королевой Мирцинов. Думал, воспользуешься кинжалом. «Приветствую». Я почтительно поклонилась наставнику. «Так у Китона дар? И в чем же он заключался?» «А разве ты не поняла?» Древний изумленно выгнул бровь. Зельк, одаренный алхимик, сумевший довести эликсиры и порошки собственного производства до совершенства. Парень обладал редким умением внушать чувства. Любовь, страсть, ненависть. Люди чрезвычайно податливы такому воздействию. Насколько уникальными были способности? Исполнившись подозрительности, поинтересовалась я. Они передавались по наследству? Разумеется. Глупостью было бы не развивать такие умения. Однако с каждым поколением дар дробился между потомками. Растворялся или даже подавлялся другой силой. Насколько мне известно, в клане Дваров других носителей дара нет. Ты ведь прочитал память Китона? Подскажешь, где меня держат? И что будет за убийство наследника клана? Месть. На парня возлагали большие надежды. С твоей поддержкой он бы стал единоличным правителем Зельдарина, оттеснив совет старейшин на второй план. Власть военного вождя во время боевых действий приравнивается к власти короля в других королевствах. Так что сама рассуди, как ополчаться против тебя клан Дваров и их сторонники. Плевать я на них хотела. Со мной не посчитались, когда похитили и одурманили разум. Вместо того, чтобы объединиться и готовиться к нападению монстров, алчные старикашки интриговали и строили козни. Согласен, нельзя позволять подобное. Однако не стоит недооценивать зельгов. Ушлый народец. Старейшины не зря надеялись отсидеться в стороне от главного сражения. Антимагический камень, блокирующий способности. Их главный секрет. Перекроют входы и выходы, и никто до них не доберется. А если уж прорвется какая тварь, то ей дадут отпор. В этом, кстати, они на твой кинжал рассчитывают. Так что советую уходить из Зельдарина. И как можно быстрее. Тело спрячь. Пусть думает, что парень сбежал. Благодарю, Сихил. Я непременно воспользуюсь советом. Вот уж не думала, что ситуация настолько осложнится. Однако и загонять себя в ловушку никому не позволю. Китона жаль, но не настолько, чтобы мучиться угрызениями совести. Когда покушаешься на чужую свободу и волю, будь готов понести соответствующее наказание. Мне кажется, или здесь что-то изменилось? Совладав с бушующими эмоциями, обратила внимание на окружающую обстановку. Место обитания древнего эльфа больше не походило на опустошенный Рентал. На мертвенной земле проклюнулась зеленая трава, а на корягах, оставшихся от прежних деревьев, набухли почки, да и сам Сихил неуловимо преобразился. Появился блеск, выбеленный сединой в волосах. Разгладились морщинки. Впервые за 1500 лет появилась надежда, что мое предназначение исполнится. Ты даешь достаточно пищи, чтобы обеспечить все потребности. Эльф обозначил поклон кивком головы. Кинжал набирает силу. А вместе с ним и я становлюсь сильнее. Приступим к обучению. Вывалившись из безвременного пространства, я вновь столкнулась с застывшим взглядом Китона. Талантливый же парнишка был. Мог бы столько пользы принести королевству. А вместо этого подлечил и помогал деду вербовать сторонников. Обыскав карманы Зельга, я нашла еще 5 мешочков, отличающихся по цвету. Развязала один и убедилась, что порошок внутри совпадал с цветом мешочка. Удобно, если не хочешь запутаться. Знать бы только, для чего каждый предназначен. Тело, как и задумала, я убрала в пространственное хранилище. Затем сняла платье и переоделась в привычный охотничий костюм. Вооружилась рогом Чербиса и клыком Горакса. Кинжал спрятала во избежание новых смертей. Убивать зельгов я не хотела, только в случае крайней необходимости. А с поглотителем полумер не предусмотрено. Вот и все. Безрадостно оглядела место заточения. Пора выбираться отсюда. Будто расслышав мои мысли, послышался гул механизма, открывающего дверь. Я притаилась сбоку от входа, ожидая того, кто сюда войдет. «Таандвар», — позвал снаружи мужской голос. «Вас срочно требует к себе старейшина. Таандвар!» Не дождавшись ответа, стражник сунулся внутрь, и тут же в него воткнулась игла Глирха с парализующим ядом. Мужчина как стоял, так и грохнулся на пол. Едва успела его подхватить и уложить без шума. Сам зельк мне не требовался, а вот воинское снаряжение очень даже. Разоблачив мужчину, я натянула доспехи поверх охотничьего костюма. Учитывая разницу в комплекции, как раз уместилась. Еще и тряпки подкладывать пришлось, чтобы нагрудник не болтался. Самого стража я перетащила на ложе и укрыла одеялом, чтобы подмена сразу не бросалась в глаза. После этого выскользнула в приоткрытый проход и, обнаружив в стене рычаг запирающего механизма, прикрыла за собой дверь. Сихил подсказал, что меня держали в одной из глухих опорных башен, которые во время нападения использовались как убежище. Вряд ли только горожане догадывались, что у них под носом устроили тюрьму, где содержали недовольных властью зельгов и магов, проникших в Зельдарин без специального разрешения. Благодаря маскировке другие стражники принимали меня за своего парня. Пару раз останавливали, но я неизменно отвечала, что спешу выполнить личное поручение Китана Двара. Имя наследника служило надежным пропуском. Так что я без проблем выбралась из башни и вдохнула пьянящий воздух свободы.